словарь пиарщика. Перефразировав расхожее изречение, скажу: если у вас есть час на то, чтобы что-то обсудить, потратьте первые 50 минут на то, чтобы договориться о терминах. Со своими слушателями я тоже кое о чем хотела бы договориться. Перед вами небольшой словарь терминов, которые я использую в аудиокниге. Одни из них узкоспециальные, другие вошли в обиход, но часто оказывается, что популярное словечко каждый понимает по-своему, а это создает немало проблем. Обращаться к нему можно как до, так и во время, и даже после прослушивания. Для вашего удобства словарь разделен на две части. В первой приведены термины на английском языке, во второй — на русском, в зависимости от сложившейся традиции их употребления. AZ. Advertorial. Партнерский проект. Партнерка. Посвященная компании или продукту статья в медиа, мимикрирующая под редакционный материал, но оплаченная компанией и выпускаемая с пометкой, которая показывает ее рекламный статус. Cost per thousand. CPT. Стоимость за 1000 контактов. Сумма, которую платит исполнителю заказчик за 1000 контактов продукта с клиентами. Data Science. Аналитика больших данных. Дисциплина на стыке программирования и статистики. Специалисты по аналитике больших данных используют действительно большие объемы данных. Например, о привычках посетителей интернет-магазина. Для того, чтобы строить гипотезы, допустим, о том, что будет пользоваться спросом в интернет-магазине в следующем месяце. Digital Detox – цифровой детокс. Временный отказ от интернет-сервисов, а иногда и электронных устройств. Обычно Digital Detox практикуют, чтобы справиться с тревожностью, которую эти самые сервисы и устройства порождают. Engagement Rate – индекс вовлеченности. Величина, показывающая, насколько динамична аудитория в соцсетях, реагирует на активность на страничке бренда. Key Message – ключевое сообщение. Информация, которую заказчик хочет донести до целевой аудитории. Элемент позиционирования компании, бренда или продукта. Это ключевые слова, которые отображаются в генеральном слогане, расшифровывают центральную пиар-идею компании и транслируются в большинстве инициированных текстов в медиа. Key Performance Indicators – KPI – ключевые показатели эффективности, КПЭ – критерии, по которым оценивается качество выполненной работы. Media Outreach – охват – количество представителей целевой аудитории, которые имели контакт с ключевым сообщением компании. Net Promoter Score – NPS – индекс потребительской лояльности. Готовность рекомендовать обычно измеряется при проведении репутационного аудита. PR Strategy. PR-стратегия – план действий пиарщика, ведущего пиар-компанию. Readers per copy. RPC – читатели за копию, количество читателей на один экземпляр издания. PESO Model. PESO-модель – способ разделения коммуникационной активности бренда по четырем каналам. Согласно PESO-модели, весь контент, связанный с компанией, делится на четыре категории. Paid – платный, Earned – заработанный, Shared – тот, которым пользователи поделились со своими друзьями, Owned – собственный. Response Time – время ответа на запросы пользователей. Время, которое уходит у диджитальщика на реагирование на действия пользователей, затрагивающие компанию. Return on Investment – ROI – коэффициент возврата инвестиций – один из KPI, который могут выставить себе пиарщики. Измеряется как доход от пиара, поделенный на расход от пиара. Доход может подсчитываться разными способами. Самый распространенный из них – измерение физических размеров публикаций, в которых упоминается компания, и расчет того, сколько бы стоила прямая реклама такого же размера. Share of voice – доля голоса. Та же величина, что и количество публикаций, но в процентном соотношении с данными конкурентов. А я. База СМИ – список средств массовой информации, по которым проводятся медиа-исследования, в том числе мониторинг СМИ. Бриф – шаблон, по которому компании оформляют запросы на проведение медиа-исследований. Бенчмарк – показатель, который является эталоном для достижения пиарщиком выбранных KPI. – Чтобы определить бенчмарк, пиарщик выявляет примеры эффективной коммуникации конкурентов с целью улучшения собственной работы. Диджитальщик. специалист по работе с образом компании в социальных сетях. Умеет не только продвигать там ключевые сообщения компании, но и реагировать на то, что пишут о компании пользователи. Информационная открытость компании, готовность компании публично отвечать на вопросы аудитории и журналистов. Информационный кризис. Период повышенного внимания компании в медиа, как правило, негативно окрашенного. Информационный повод. Событие, нашедшее отражение в медиа. Канал коммуникации. Медиа, используемые в пиар-компании для продвижения. Клиппинг. Полная копия публикации о компании с выходными данными изданий. Количество публикаций, пресс-рейтинг, уровень информационной активности. Количество публикаций с упоминанием заказчика. Коммуникатор. Профессионал коммуникации, владеющий одновременно компетенциями пиарщика, рекламщика и диджитальщика. Контент-анализ. Исследование публикаций, в которых упоминается компания, может проводиться как вручную, так и автоматически. Результатом контент-анализа, как правило, является отчет, в котором описывается, как представлена компания в СМИ и как ее позиции можно улучшить или упрочить. КСО-проект – проект корпоративно-социальной ответственности, благотворительная активность компании. Медиа-аналитика – общее название методик, позволяющих оценить присутствие бренда в информационном пространстве и, соответственно, работу пиарщика. Медиа-аналитическое агентство – компания, которая занимается оценкой присутствия компании, бренда, продукта в медиа. Медиа-аскетизм – контроль за собственным присутствием в пространстве медиакоммуникаций и виртуальной реальности. Медиа-исследование или исследование. Сбор всего, что говорят и пишут о компании в СМИ и социальных медиа, а также попытка сделать из этого выводы. Медиа-потребление. То, какой контент смотрит, слушает и читает человек, и то, как часто он это делает. Мем. Существует много определений данного понятия. Попробую дать свое. Это единица информации, слово, фраза, изображение или видео, которое отделилось от изначального контекста и используется людьми в новых контекстах. Мониторинг СМИ. Исследование того, насколько часто упоминается компания и связанные с ней ключевые слова в выбранной базе СМИ. Может быть ретроспективным. В этом случае исследуются публикации за выбранный период в прошлом. Объекты исследования или ключевые слова. Связанные с компаниями слова, фамилии первых лиц, слоганы, названия продуктов и тому подобное, которые ищутся при проведении мониторинга СМИ. Оценка тональности публикаций. Качественная оценка того, какая характеристика дается компании в публикациях в СМИ, как правило, выбранных во время мониторинга СМИ. Партизанский маркетинг. Использование актуальной повестки, новостей и мемов для продвижения компании или продукта. Проникновение ключевых сообщений. Измерение того, насколько часто название компании упоминается вместе с ключевым сообщением. Позиционирование. То, как воспринимается или хочет восприниматься бренд в медиа. Репутационный аудит. Поисковый и регулярный. Исследование того, что думают о заказчике представители разных аудиторий. Поисковый репутационный аудит проводится для поиска новых точек роста компании. Регулярный – для того, чтобы оценить изменения позиций компании. Репутационный профиль – графическое изображение позиций заказчика относительно конкурентов по критериям, которые исследуются во время репутационного аудита. Ретейнер – абонемент, по которому медиа-аналитическое агентство регулярно получает одну и ту же сумму вне зависимости от объема выполненной работы. Социальные медиа – сайты, в том числе, но не только, соцсети, на которых пользователи делятся друг с другом информацией. Спонсорский проект – участие компании в проектах, часто, но не всегда благотворительных, в качестве спонсора. Фейк – ложная информация, распространяемая преимущественно в интернете, преемник старых добрых слухов. Целевые СМИ – медиа, в которых пиарщик стремится разместить ключевое сообщение компании, как правило, для достижения своих KPI. Шкальные вопросы – вопросы с оценками по шкале. Могут быть разные шкалы – 5- или 10-бальные. Обычно используются при проведении репутационного аудита. Электронная библиотека «База» – сервис, который агрегирует и предоставляет за деньги свежие газеты, журналы, телепередачи и прочий контент.